Эпилог. Под крыльями его найдешь убежище. Я благодарен за возможности, которые мне дала моя профессия. Стремясь к высочайшему качеству, обучая дам и господ обслуживать дам и господ, я, выходец из низов, уроженец небольшой немецкой деревни, путешествовал по миру и работал с выдающимися людьми. Но моя карьера чуть было резко не оборвалась в 1992 году. В то время компания Ритц-Карлтон процветала и преследовала все более амбициозные цели. Мы открыли 25 отелей от Атланты до Бали и планировали открыть еще 15 в таких экзотических местах, как Гавайи и Шанхай. Мы только что получили нашу первую премию Болдриджа. В ноябре 1991 года журнал «Отели» назвал меня «ведущим ательером мира». И вдруг на ежегодном медицинском обследовании я слышу страшный диагноз. У меня леиомиосаркома кишечника. Редкая злокачественная опухоль, которая встречается только у 1% больных раком. «Мы удалим опухоль, но в течение года она снова появится», — сказал хирург. «Она неуловимая, может образоваться в организме где угодно». В тот вечер я посмотрел в глаза моей любимой жене Шерри и сказал: «Этого не должно случиться». Я молился: «Боже, смилуйся! Наши дочери еще совсем маленькие, одной 9, другой 5, а младшей всего 1,5 годика. Они совсем не будут меня помнить, когда вырастут, а я не смогу им помочь направить их». Так случилось, что тогда же отец Шерри в Питтсбурге тоже боролся с раком. Увы, через 1,5 года его не стало. Я проконсультировался с другими онкологами, но все они, ознакомившись с диагнозом, подтвердили мнение первого специалиста. Теперь я уже кричал на Бога, пытаясь с ним торговаться. «Я сделаю все, что ты попросишь, только дай мне жить для моей семьи». Мне стало сложно произносить «Отче наш», особенно строчку «Да будет воля твоя». «Господи, да будет воля Твоя на мое исцеление!» — произносил я. Моя успешная карьера в гостиничном бизнесе потеряла важность. Амбиции, стратегические планы, эго, деньги и награды больше ничего для меня не значили. Когда переживаешь подобное потрясение, становится проще впустить Бога в свою жизнь, дать Ему заполнить образовавшуюся пустоту. В памяти всплыла библейская цитата, которую я слышал еще мальчишкой, когда нас в школе готовили к обряду конфирмации. «Крылом своим он укроет тебя, и под крыльями его найдешь убежище, щит и броня, верность его». Я повторял эти слова вслух снова и снова. В Библии говорится, что когда Иисус вошел в Иерусалим, люди, видя его кроткий нрав, вспомнили о пророчестве: «Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле». Вот что я чувствовал в те дни. В мой мир, охваченный паникой, тихо входил Господь. У себя в городе я каждую неделю ходил на занятия по изучению Библии. В нашей группе было еще 30 мужчин. Четверо из них пожелали прийти ко мне домой и помолиться за меня. Меня шокировало их предложение. Я довольно сдержанный и закрытый человек. Как говорится, вы можете вывести немца из Германии, но вывести Германию из немца нельзя. Но поскольку я был в отчаянном положении, то согласился. Их молитвы в тот вечер мне показались очень глубокими и искренними. Когда мои друзья ушли, я сказал себе: «Хочу быть таким же набожным человеком, как они». Страх ушел. Операция прошла успешно, со мной все было в порядке, по крайней мере, до поры до времени. В следующий понедельник рентгенологи сделали снимки моего организма, чтобы выяснить, не начала ли опухоль расти еще где-нибудь. За результатами мне велели прийти в четверг. Я удивился, почему так долго ждать. Очень хотелось позанудствовать о своевременности обслуживания клиентов, но я сдержался. В среду вечером мы с Шерри молились, стоя на коленях в гостиной. Я еще никогда не чувствовал такой духовной близости с женой. Мы молили Бога, чтобы Он помог мне справиться. Молились о наших дочерях. Если две младшие дочки пока не очень понимали, что происходит, то старшая ясно осознавала, что с папой случилась беда. Нам сказали, что мне нужно обследоваться каждые 3 месяца на предмет повторного возникновения саркомы. Вопреки всему, мы надеялись, что проверки больше не принесут плохих новостей. В самый разгар молитвы к нам в дверь постучал мой друг Джон Уотсон. Мы пригласили его войти. «Хочу рассказать вам, ребята, что со мной случилось перед твоей операцией. Я проснулся среди ночи и ясно почувствовал, что в комнате есть кто-то еще. И этот кто-то сказал мне: «Не волнуйся за своего друга Хорста, у меня на его счет другие планы. Он еще замолвит обо мне слово не только по-английски, но и по-немецки». Мы успокоились. На следующий день, отправляясь к врачу за результатами обследования, я уже знал, что он мне скажет: «Сейчас вы абсолютно избавились от рака», — сказал он. «Просто проходите обследование каждые 3 месяца, чтобы знать, как обстоят дела». Время вынесло свой вердикт. Поскольку вы слушаете эту аудиокнигу, то знаете, что мой организм раку не поддался. Повторные обследования подтверждали, что болезнь отступила. Я также активно, как раньше, стал работать в компании «Ритц-Карлтон», а позже с группой отелей «Капелла». Мне рекомендовали химиотерапию, но я отказался. Вместо этого я перешел на 2 года на макробиотическое питание, надеясь, что оно вернет стабильность моему организму. Шли годы. Я все чаще выступал перед группами предпринимателей в университетах, церквях, не только в Америке, но и у себя на родине. В ноябре 2015 года я выступал в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Вечером за ужином я оказался в компании врачей-онкологов и упомянул о том, что мне удалось вылечиться от рака. «А какой именно рак у вас был?» — заинтересовались они. Я назвал диагноз и немного рассказал о лечении. «Хорст, у вас не могло быть этой разновидности рака», — тихо сказал один из врачей. «Иначе вы бы не сидели сейчас здесь. Вы бы уже давно умерли». «Но я обращался к лучшим специалистам в стране», — запротестовал я. «Они все сошлись во мнениях». 20 лет назад диагностика еще не была так развита, как теперь. У вас не было этой разновидности рака, уверяю». Они спросили, где я лечился. «В Пидмонт-госпитале, в Атланте. Хорошая больница», — заметил один из онкологов. «У них, наверное, до сих пор хранятся снимки вашего обследования. Было бы интересно взглянуть». Вернувшись домой, я позвонил заведующему больницы, с которым был знаком. Он пообещал поискать в архивах мои снимки. Конечно, он их нашел и отправил в Балтимор. 2 недели спустя мне позвонил тот недоверчивый онколог. «В следующий раз приедете в Балтимор, буду рад с вами снова увидеться». Я никогда не встречал человека, которому удалось победить эту разновидность рака. Я лишь могу сказать, что Бог услышал наши отчаянные молитвы. Я, моя жена и наши друзья просили Его: «Не оставь нас». И Он был с нами. Я до сих пор вижусь со слушателями из класса по изучению Библии, которые молились за меня. Каждую неделю я хожу на занятия в группу, которую ведет библеист Кен Боа. По воскресеньям наша семья получает бесценный заряд силы и духовного озарения от молитв в церкви апостолов в Атланте. Примерно 4 раза в год наш дом открыт для проведения духовных семинаров. Семинар длится целый день, и за раз мы принимаем до 50 гостей. Отныне святая истина лежит в основе моей жизни и карьеры. Когда я общаюсь с сотрудником, гостем, инвестором или даже с конкурентом, то всегда помню золотое правило, которому учил Иисус: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Всякий раз, когда возникают споры из-за условий контракта и юристы сторон начинают биться друг с другом, я слышу знакомые слова из Эпистолы Нового Завета: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого разума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Неоднократно я видел, как из трудной ситуации находился выход, если я сделал все от меня зависящее, а в остальном доверился Богу. Оглядываясь назад, я думаю, что до болезни я был не более чем воскресным прихожанином. В то трудное время мои карьерные успехи утратили свою важность. Они больше ничего не значили. Они не могли дать надежду, в которой я отчаянно нуждался. Надежду мог дать только Бог. Так я пришел к глубокой и истинной вере. По правде говоря, сегодня я благодарен за то, что Бог послал мне болезнь, как и благодарен ему за то, что мне удалось ее победить. Теперь вы знаете всю мою историю. Благодарю вас за прослушивание аудиокниги Шульца Хорста «Ритц-Карлтон. Как создать сервис премиум-классом». Читал Евгений Лебедев.